Глава 5. Энергии. Выше было сказано, что достижение цели требует пропорционального ресурса. Для достижения огромной цели требуется огромный ресурс. Продолжая эту мысль, получить такой ресурс можно, если высвободить сокрытую в людях мощную энергию. Такая энергия атома кроется в его природе. Такая энергия человека тоже кроется в его природе. Чтобы ее высвободить, нужно получить доступ к его ядерному арсеналу. Большевики высвободили природную энергию через апелляцию к понятиям добра и зла, высшей справедливости, амбиций. Скрыв эти глубины, они разбудили намерение в людях лучше умереть в борьбе за новую жизнь, чем смириться со старой жизнью. Расщепленное ядро атома не может вернуться в прежнее состояние. Разбуженная в людях энергия не позволяла вернуться к прежней жизни. Люди начинали гореть, выделяя энергию, которая прожигала любые препятствия. Сама же представляла непреодолимое препятствие для царского режима. Победить неистовую энергию могла такая же неистовая энергия. Примерно как в Индонезии, после того, как Хрущев подарил ей флот, началась резня, где были убиты сотни тысяч человек. Разгром Компартии – третий по величине после СССР и Китая. Утверждение, что массовое движение нельзя остановить силой, не совсем точно. Силой можно остановить и раздавить даже самое мощное движение. Но для этого сила должна быть жестокой и неистовой. А вот тут-то и необходима вера. Ибо безжалостное и упорное преследование может проистекать только из фанатичного убеждения. Хофер, истинно верующий. Русская монархия пала, потому что не смогла высвободить у своих защитников такой же энергии, как у большевиков, с их фанатичным убеждением в своей правоте. У монархистов такую энергию могла родить религия, но она к тому времени свелась к суеверию и обряду с привычкой. Привычка не рождает неистовой силы. Монархисты работали на монархию, а большевики служили коммунизму. Работа и служение – разные вещи. Монах или воин не работает, а служит, выполняя свою миссию. Сапожник именно работает, а не служит, потому что для служения нужна миссия. У меня есть миссия. Я не работаю на идею бессмертия, а служу ей. Это выражается на данный момент в ориентированности не на соответствие шаблонам, а на пользу делу. Я по-честному ищу, без всяких задних мыслей, как лучше перейти от теории к практике. Как не попасть в ловушки тенденций и привычек, опасные тем, что они заставляют делать не так, как нужно, а так, как принято, как привычно для нашей эпохи и культуры и прочее. У меня нет цели соответствовать культурным установкам, нормам, шаблонам, традиции и прочее. У меня есть цель смерть победить. Вот моя единственная путеводная звезда и ориентир. Все остальное в моих глазах – инструмент и средство. С этих позиций я задаюсь вопросом, какие сущности или технологии высвобождают из человека энергии? Деньги? Да, они высвобождают. Но у них есть предел. Как говорил Юлий Цезарь, я знаю многих людей, готовых убивать за деньги, но не знаю ни одного, готовых умирать за деньги. Люди готовы на очень многое ради денег, но не на все. Угроза смерти активирует инстинкт самосохранения. Это высвобождает сильнейшую энергию, но это состояние эксклюзивное. Высвобождение происходит за счет эмоций. Без эмоций энергия не высвобождается. Логика не побуждает людей сопротивляться смерти. За примерами далеко ходить не нужно. Подавляющее большинство согласится с тем, что они не хотят умирать ни в каком возрасте. В детстве и молодости на эту тему вообще не думаешь. Кажется, смерть тебя не касается. Это противоестественная нелепость, которая где-то там, далеко и не имеет к тебе отношения. В зрелом возрасте смерть выглядит чудовищной несправедливостью. Только я понял, что к чему в жизни, разобрался во всех ее тонкостях и невидимых механизмах, как пора на выход, жизнь кончилась. Каждый согласится, что смерть угрожает лично ему, и он хотел бы ее избежать. Но потом отвлекут его от этих мыслей текущие дела или телефонный звонок. Он забудет о угрозе, перевернется на другой бок и продолжит жить так, как жил до мысли о смерти. Деньги лишь отчасти высвобождают сокрытые в человеке энергии. Угроза смерти высвобождает эти энергии максимально, но в момент возникновения опасности. Если нет сиюминутной угрозы, энергии не высвобождаются. Ситуация, противоречащая совести, чувству долга, чести и прочее, может вызвать непереносимое эмоциональное состояние дискомфорта. Ради выхода из этого состояния человек может совершить запредельные по своему мужеству поступки. Пока я опускаю, откуда берется понятие совести и прочее. Пока я говорю только о технике высвобождения человеческой энергии. Так вот, честь, долг и прочее не способны долгое время держать открытым глубины человеческой природы. Когда уходит ситуация, следом уходит энергия. Для эпизодичного высвобождения энергии эта технология подходит, но я ищу способ высвобождать энергию на протяжении длительного времени. Чтобы увидеть эту энергию, представляю себя в роли инопланетянина. Это позволит дистанцировать от эмоциональных понятий «стыдно», «прилично», «от всех норм» и «табу». Это даст возможность оценивать действия не через призму культурных установок нашей эпохи, не с позиции морали, а исключительно с точки зрения эффективности. Это примерно как работать с запахами, изображенными в виде молекул на мониторе. Я не ощущаю запах и не завишу от положительных или отрицательных ассоциаций. Я смотрю на молекулы как лаборант на реактивы. На меня не влияет, какой у вещества вид или запах, приятный или неприятный. Меня интересует только их эффективность. Вот с этих позиций я буду глядеть на самые сильные человеческие качества и из них выбирать субстанцию, с помощью которой можно максимально эффективно и оптимально высвобождать скрытые в человеке энергии.